Московская суета, да и вечная тяга к веселым компаниям не давали особого хода любовной интриге. Но вот начались летние гастроли, театр поехал в Ростов-на-Дону, а Алик и Маша поселились в самой лучшей ростовской гостинице «Интурист» на Садовой улице на одном этаже в противоположных концах коридора. И очень скоро решительная Мария Миронова написала письмо Слуцкому и передала его в Москву с Гутманом. Тот, будучи человеком крайне любопытным, письмо прочитал. На следующий день в кафе гостиницы «Националь» Гутман встретил множество эстрадного народа, сообщил сплетню. Машка Миронова сошла с Аликом Минакером и расходится с Мишей Слуцким. 25 сентября 1939 года в Ленинграде Минакер оформил развод с Ириной Ласкари. 26 сентября расписался с Марией Владимировной Мироновой. Из ленинградского дома Алик взял только рояль «Миньон», купленный годом раньше у Исаака Дунаевского. А в Москве квартиру в Нижней Кисельном переулке, вернее, две комнаты в общей четырехкомнатной квартире, освободил печальный, преданный Маруси Слуцкий, который, в свою очередь, забрал из дома только холодильник, подарок киностудии. Великое переселение мужчин состоялось 2 октября 1939 года. На месте холодильника Минакер организовал себе маленький кабинет, поставив туда самоварный столик. Так вот, расположившись на самоварном столике, я, как обычно, пометил в книжке 2 октября 1939 года. Приезд в Москву, остановился у Мироновой и оставил книжку на столике. Утром Мария Владимировна заметила эту запись и мгновенно взорвалась. До этого я никогда не видел ее в таком гневе. Потом я не раз переживал эти внезапные мироновские вспышки. Но тогда меня можно было поздравить с премьерой. Ничего не поделаешь, таково свойство ее характера. Недаром же остроумный Менделеевич в шутку назвал ее ведьмой с голубыми глазами. Я понял, что, не желая этого, нанес Марии Владимировне оскорбление, ведь надо было просто добавить 3 небольших, но главных слова на всю жизнь. Тут Александр Минакер невзначай разоблачил великий семейный миф о том, что в доме Мироновых-Минакеров никогда не было сцен. Сцены были, и домашние очень боялись этих внезапных вспышек. Мария Владимировна была жестка и безапелляционна. Брак оказался по-умному расчетливым. Минакер очень хотел перебраться в Москву, Миронов очень хотел найти сценического партнера. Со свойственным обоим юмором они преобразовали взаимную выгоду в любовную взаимность. Как вырастить гения? Борис Яковлевич Петкер, известный эстрадный актер и режиссер, поставил первую сценку для комического дуэта Миронова и Минакера. Называлась она «Роковая ошибка», и вся труппа театра и эстрады подтрунивала над молодоженами. Зря смеялись. Супруги выхлопотали большую квартиру на Петровке и с удвоенной энергией вели семейное гнездышко. Осенью 1940 года их волновала серьезная проблема. Как спрятать Машин живот от зрителей? Мария Владимировна решила играть до самых родов. Дирекция театра ликовала, но Миронова приходила публика. Стали искать подходящую миниатюру. Актер театра сатиры Яков Рудин принес пьеску «Дамские пальчики». Начитки и пьески все смеялись. Миронов же безапелляционно заявила: «Маникюрш буду играть я. Сделаю толщинки, большой бюст и, соответственно, и зад. Моя героиня будет вылитая». И назвала по имени маникюршу из парикмахерской гостиницы «Метрополь». В то время это была самая шикарная парикмахерская. Туда ходили московские модницы. На премьере зал покатывался со смеху, узнавая известную московскую сплетницу. Андрюша, спрятанный под покровом колоритной внешности маникюрши, уже пребывал на сцене. И, видимо, чувствовал себя уютно, постигая первые уроки перевоплощения. Она у меня была толстой блондинкой, при своих 50 годах явно старалась выглядеть на 30. Обесцвеченные волосы были гладко расчесаны на прямой пробор, а на голове лежала толстая коса неточно подобранного оттенка. В ушах болтались длинные бирюзовые серьги. На руки клиентка она смотрела поверх очков, которые держались на кончике носа, и так сильно наклоняла голову, что носом едва не касалась пальцев, которые обрабатывала. Инструмента доставала из-под бюста, который закрывал почти половину стола. Она говорила с южным акцентом, без пауз, и не слушала ответов. Звали ее Полиной Яковлевной. Однако недородной маникюрше выпала удача родить гениального ребенка. Схватки у Марии Владимировны начались во время спектакля «Жестокая фантазия». Фельетон, опять же, для Мироновой написал Менакер. Играли за драпировкой. «Первый сеанс прошел благополучно», — вспоминал Менакер. «Во втором, когда после увертюры в разрезах занавеса появились головы актеров, Мироновой среди них не было. Я заволновался. Рина Зеленая подавала мне какие-то странные знаки, а реплики Мироновой произносили другие актеры, так что зрители ничего не замечали. После вступительной песенки иду за кулисы и узнаю, что Машу отвезли в родильный дом имени Грауэрмана. Встревоженный будущий папа неоднократно туда звонит, и, наконец, 8 марта 1941 года ему сообщают, что у него родился сын. Ребенок здоров, мать здорова, все в порядке. Такой подарок себе и мне сделала Маша Миронова к женскому дню. На самом деле подарок появился на свет 7 марта, но родителям-эстрадникам жалко было упускать такой эффектный штрих своей биографии. Когда Андрей Александрович станет знаменитым артистом, Менакер в программе «Мемуары» еще чуть-чуть подправит эту историю, и сын родится прямо за кулисами. Красивая, по сути, метафора актерского физического рождения. Позже возникнет и третья, уже печальная легенда, о смерти Андрея на сцене во время спектакля. Она будет самой правдивой. Весной 1941 года Андрюша действительно рос в театре. Мария Миронова, что было естественно при ее артистическом азарте, сразу же вернулась на сцену. Младенца надо было кормить, и дирекция посылала за маленьким Андрюшей машину, и в перерыве между сеансами и выступлений няня приносила сына Марии Владимировны. В воскресенье 22 июня позвонил театральный врач и сообщил, что по радио объявили о бомбежке Минска. Менакер тихо, чтобы не разбудить домашних, вышел из квартиры. Люди выспали на улице. Из репродукторов в Столешниковом переулке раздавался голос Левитана. «Внимание, внимание!» — говорит Москва. Он вернулся домой.